Послышались громкие голоса, какие-то распоряжения. С крыльца спустились двое командиров. Один в полувоенной одежде и без оружия, второй затянут офицерской портупеей с наганом и шашкой. Вероятно, чин имели немалый. Следовавшие за ними люди держались с явной почтительностью. Да и наши конвоиры вытянулись, замерли, едва заметив начальство. С трудом приподнявшись, я оперся спиной о кирпичную стену, разглядывая красных командиров, направлявшихся к автомобилю. Лицо того, что в полувоенном френче с накладными карманами, показалось знакомым. Где я видел его? Да неужели? Не ошибка ли? «Ряшкин!» — позвал я. Конвоир шагнул ближе. «Чего, приспичило?» «Слушай, тот, который впереди, Джугашвили?» — в сильном волнении спросил я. «Рехнулся? Сам-то, небось, Джугашвили. Это товарищ Сталин». «Сталин? Мне доводилось слышать эту фамилию в Москве. Он член первого большевистского правительства, председатель комиссариата по делам национальности. Знал я и о том, что он теперь возглавляет оборону Царицына, но эта фамилия никак не ассоциировалась у меня с рядовым Иосифом Джугашвили. Некогда было рассуждать и сомневаться. Сейчас он сядет в автомобиль, если и ошибка, я ничего не потеряю. «Конвоир», — строго сказал я Ряшкину, — «немедленно иди к Сталину и доложи. Здесь подполковник Лукашов из Красноярска». «Подполковник?» — почтительно удивился Ряшкин моему званию. «Живей, живей! Это очень важно!» К неописуемой радости моей Ряшкин пошел. Неуверенно бочком приблизился к машине. Сталин повернулся, выслушал солдата, посмотрел в сторону церкви. Я сделал знак ему рукой. Да, это был он. Сильно изменившийся, сразу и не узнаешь, но все же он. Я убедился в этом, напряженно вглядываясь, пока Сталин шел ко мне. Он выглядел моложе, стал худощавее, светлее лицом, отрастил густые усы. Но главная перемена заключалась в другом. Я видел его сдержанным, несколько даже подавленным в неблагоприятной для него обстановке, а теперь уверенность и решительность сквозили во всем, от посадки головы до походки. «Вот они», — почтительно указал на меня Ряшкин. Джугашвили Сталин пристально разглядывал меня. Брови приподнялись, выражая недоумение, и я сообразил, как ему распознать в грязном, обгорелом, изнуренном человеке, некогда с иголочки одетого, самодовольного подполковника, с которым беседовал давно и недолго. Но ведь голос-то не меняется. «Здравствуйте», — сказал я. «Вот ведь где довелось встретиться». Он промолчал, но по выражению лица я понял, что-то шевельнулось, пробудилось в нем, и поторопился напомнить. «Вас тогда перевели в Ачинск». «Совершенно верно». Глаза его чуть-чуть потеплели. «Как вы попали сюда?» «Перешел на вашу сторону». «Перешел?» Он чуть подался ко мне. Затем требовательно посмотрел на конвоира, ища подтверждения. Ряшкин заморгал, растерянно переступая с ноги на ногу. Поймав мой полный надежды взгляд, покосился на сапоги. Правдивый все же оказался мужичок. Стукнул прикладом о землю и доложил. «Так точно! Они сами выскочили и без стрельбы!» «Рад слышать», — сказал Сталин. Через плечо, не оборачиваясь, распорядился. «Товарищ Власик, отвезите его в Царицын. Пусть вылечит. Под вашу личную ответственность. Когда поправится, скажете мне. Будет исполнено. До свидания», — с легкой улыбкой произнес Сталин и, чуть помедлив, повторил. «До скорого свидания, Николай Алексеевич». Я был поражен. Он помнил мое имя. Пройдет много лет,

как разговаривать со мной. С одной стороны, вроде бы офицер, белогвардейская сволочь, с которой и толковать нечего, а с другой — Сталин заботится. Вылечить велел и все такое прочее. Смешно было наблюдать, как пытается Власик определиться, найти линию поведения.